Да. Здравствуйте, да, уважаемые гости, и очень приятно было выслушать, конечно, все, что мы узнали на этом семинаре. Я нарколог, наркологический диспансер, подростковый наркологический кабинет. Я хочу сказать вот что. У нас есть органы местного самоуправления, есть у нас депутаты. И я думаю, что у них есть определенные полномочия в некоторых, конечно, решениях вопросов. Вот опять возвращаясь к законодательству. Лечение подростков с 15 лет по добровольному желанию. ЛКП у нас все закрыто. Но есть такая формулировка в законодательстве, что моменты, которые касаются нанесения вреда здоровью, оно можно рассматривать как принудительное лечение. То есть на нашем местном уровне мы можем поднять этот вопрос, что ребенок, употребляющий, имеющий несколько протоколов, соцпедагоги звонят, что делать. А мы говорим, вот личное желание и, допустим, согласие только. Вот на местном уровне мы можем принять какой-нибудь закон, который бы принудил, не обязательно дожидаясь какого-то преступления, да, по решению суда. Понятно. У нас есть лечение. Глубоко уважаемые коллеги, я хочу вам сказать, что сейчас три проекта по разным кабинетам в Москве гуляет по, ну что ли, введению вновь этой системы ЛТП. Только не той, которая была, полутюрьма, да, полуконцлагерь, а настоящего лечебно-профилактического учреждения. Идет только дискуссия, в какой ведомство это дать. Либо Минздрав, либо МВД, которые они отказываются, либо Министерство юстиции, которое, в общем, тоже говорит, это не наш профиль. Ну вот пока вот такая ситуация. Не знаю, что из этого выйдет, но я думаю, что в ближайшие все-таки год-полтора что-то появится на горах. Спасибо. Да, пожалуйста. Так. Здравствуйте, я педагог-психолог Центра социальной помощи, письменная Ольга Николаевна. У меня, значит, несколько предложений, только бы не забыть. Значит, во-первых, то, что я услышала, да, вот это вот объединение, как вот прозвучали слова от Батыраева Олега, да, правильно же? Бакиров Олег. Ой, извините, Бакиров Олег. О том, что война, значит, война, то есть, как бы, да, воевать. Но и знающие люди, как бы, да, могут сказать, что на подсознании война, да, что значит война? То есть, это определенно подразумевает где-то смерть. То есть, я, допустим, не хочу умирать, да, то есть, я знаю, что я не хочу умирать. Подсознательно где-то это будет отталкивать именно такая формулировка. Наверное, давайте как-то сформулируем это просто в положительной форме, чтобы было объединение, да, то, что как бы мы сможем выжить, да, если мы будем вместе и контактировать, быть в контакте. Правильно же? Хорошо. Еще такое у меня предложение, вот, допустим, я готова, да, вот сейчас вот наши представители, уважаемые, уедут, да, в следующие города там освещать вот эту вот науку, сабриологию от ревности, те, что останутся, да, последователи вот этого, значит, направления, я готова освоить, допустим, лекции и выступать, да, с профилактической просветительской деятельностью. Как я могу... Какой центр вы представляете? Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска. Я прошу, пожалуйста, взять на контроль вас конкретно. И набрать нашу коллегу в Севастополь, чтобы она прошла уже профессиональное такое занятие, там у 3-4 профессоров в течение 10 дней. Для нее это будет очень ценная поездка. И для города тоже. Вот. Пожалуйста. А вы проконтролируете на протоколе, хорошо? Еще у меня такое предложение. Вот, допустим, почему вот эта культура, теория культурного питья самая трудно продвигаемая, да? Потому что это проблема созависимости, как мы ее можем по-другому назвать. Почему здесь? Потому что не видно по факту никакой проблемы. Да? Вот если вот нарколог предыдущий выступал, что там есть факт, что вот этому человеку плохо, ему нужно помочь, да, как-то. То есть как бы это визуально видно, что этот человек требуется в поддержке нашей помощи, да, людей, которые более-менее еще как-то культурно там, да, это делают, употребляют. Вот. Поэтому эта тема, она будет самая труднопробиваемая. Поэтому все женщины будут говорить, что вот это вот моему мужу требуется помощь, да, там, дедушке там, и так далее, с тем, чтобы... А вот мне помощь не требуется, потому что я культурно, умеренно умею это делать. Это вот мой муж курит, а я, извините меня, да, немножечко там, где-то там, что-то там. Хорошо. Принято. Спасибо. Так, пожалуйста, да, да, да, подходите. У меня предложение. Можно я? Микрофон. Микрофон, чтобы вас все слышали. Да, пожалуйста, пока она идет. У меня предложение. Для всех интересующихся и заинтересовавшихся идеей продвижения этой темы и получения грантов, значит, дополнение той информации и той очень существенной важной лекции, которую мы сегодня прослушали, я предлагаю всем активистам некоторые вопросы записать, передать нашим активистам в штаб, а я готов провести дополнительные занятия. Ну, почему я готов? Потому что мы с 2005 года уже работаем над получением таких грантов. У нас собралось некоторое опыт, да, видение этих грантов. Мы напрямую работаем с управлением по наркотикам и преступности, с ЮНЕСКО, вернее, с ЮНИСЕФ, с ЮНДИПИ, с ООНовскими организациями получаем гранты. И я, в принципе, готов поделиться со всеми желающими по тем вопросам, которые будут собраны, вот на каком-либо семинаре, это будет или тренинг, там посмотрим уже в зависимости от количества вопросов и от качества тех вопросов, которые появились. Ну, принято, отлично. Так. Пожалуйста. Александр Николаевич, осмелюсь попроситься от вас к Владимиру Ивановичу. Пожалуйста, протежируйте. Я очень хочу попасть на ваш семинар в Симферополь, но, к сожалению, Севастополь, но, к сожалению, не могу позволить. Я в продолжение фразы Олега Бакирова не хотела бы за какие-либо материальные, но семинары проводить, да, вот на первой части меня не было, к сожалению, я прослушала, но понимаю, что интерес, мотивация в заработке. К сожалению, есть уличный опыт, и чем не владеешь, научить не можешь. Хотелось бы овладеть и научить других. Безвозмездно. Пожалуйста, протежируйте. Спасибо, вы подойдите после совещания сюда. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, еще мнение, размышления. Все. У нас, значит, в то время, да, видите, даже больше часа. Есть еще принципиальный, да, пожалуйста. Если я допрыгну. Здравствуйте. Еще раз меня зовут Абалмасова Лиана Сергеевна. Так что я работаю в социально реабилитационном центре для детей инвалидов. Получается так, что я работаю со следствием, да, того, ну, не 100%, конечно, может, 80% того, что как бы творится. Вот у меня такое предложение, ну, может быть, педагога, может быть, медика, не знаю, не определилась, может быть, больше объясняла, упор делать на то, что девочкам в школе объяснять, какие будут последствия, не только плачь, что да, вы испортите свое здоровье, а то какое-нибудь поколение, потому что приходит мама с больным ребенком, и просто не недоумевать, откуда? И когда на первичном приеме спрашиваешь, какой вы идете образ жизни, все говорят, положительный, мы благополучная семья, а никто не знает, что тот папа с поврежденным безголовым или бесхвостатым сперматозоидом оплодотворил ту яйцеклетку, отравленную алкоголем, и получилось через много лет вот это, никто об этом не знает практически. Совершенно. Спасибо, спасибо. Так, еще принято. Да, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Иванова Ирина Юрьевна, я представляю организацию «Источник жизни», директором которой являюсь, и я представляю средства массовой информации, как ведущий музыкальных информационных программ двух радиостанций города. Я в первую очередь хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия. Спасибо за то, что вы это сделали для нас. Это возможность присутствовать здесь и выразить свое мнение, научиться чему-то новому, опять же, принять для себя или поспорить с какими-то методиками, которые здесь были преподнесены. Те материалы, которые вы здесь оставили, это очень важно и нужно. И в продолжение тех, скажем так, вопросов, которые здесь возникали, я полагаю, что вот сейчас здесь очень важно, что произошло, вы смогли вызвать эмоциональный отклик в нашей аудитории, да? То есть было и принятие, и непринятие каких-то вещей, но самое главное, эмоциональный отклик есть. И если человек чем-то заразился, то дальше идет процесс уже переосмысливания, да? Этот процесс психологи более конкретно и подробно знают, как это происходит. Так вот, этот процесс необходимо поддержать. И если, предположим, вот мы тоже с коллегой разговаривали, о том, что у нас есть в городе определенный совет по профилактике, наркопрофилактике муниципального характера. Нечто подобное хотелось бы увидеть также и общественного характера. Может быть, это будет в центре профилактики, вот там же, где ваш штаб планируется, может быть, еще как-то. Но это должен быть именно общественный совет заинтересованных людей, организаций, может быть, некоммерческие, благотворительные, и просто заинтересованных людей, которые хотят что-то изменить, чтобы была возможность встречаться, обсуждать и планировать, что мы можем вместе сделать. Семинар – это замечательно, но дальнейшее планирование работы, опять же, привлечение тех же добровольцев, волонтеров, здесь уже есть желающие, как полагаю, которые хотели бы поддержать эту идею. Вот подобная организация, я думаю, что она будет необходима. Спасибо. Спасибо, да, интересно. Да, так, еще есть высказывания? В заключение я хотел сказать на вооружение вам фразу, возможно, она вам пригодится, не я ее придумал, но озвучу, что она заключается так. Мир делится на тех, кто катит мир, и тех, кто бежит рядом и кричит, куда катится мир. Так вот, предлагаю вам каждому определиться, к какой части, собственно, вы относитесь. Спасибо. Так, кто еще что-то хочет сказать? Есть? А, вот сейчас. Я только хочу в завершении сказать, поблагодарить всех вас за участие, за те откровенные мысли, предложения, которые здесь были озвучены. Мы уверены, почти совершенно уверены, что они не пропадут даром, они попадут в те руки, которые, тех людей, которые будут решать эти вопросы, но не без вашей помощи, вот это обязательно. Я прошу выразить благодарность руководству города, передайте, пожалуйста, совершенно официально, за подготовку этого семинара. Очень бы хотел просить, чтобы было специальное распоряжение главы администрации, где были отмечены те люди, кто подготовил этот семинар, вот, вынесена благодарность конкретным лицам, потому что вот, собрать людей, нас сюда вырвать вдвоем, это совершенно невозможно, это редчайший случай. Я же вам сказал, мы больше пропадаем в странах и весях. Потом у многих у нас идут занятия в университетах. Это сложно очень. Но руководство это смогло, у них получилось. Их помощники, активисты тоже поработали молодцом. Поэтому давайте их работу оценим положительно. Молодцы, на правильном пути. И следующий я бы хотел сказать, что уверен совершенно, вот сейчас совершенно уверен после этих выступлений, что в наших рядах прибыло, и мы теперь не 4 одиночки здесь, а 40 как минимум, 40, а может быть и больше. Спасибо вам. Сейчас мы плавно и нежно переходим к фотографированию. Вот сюда все поднимайтесь, вот здесь встаем, вот сюда встаем, сюда поднимаемся, вот, вот таким образом. А тут вот идет фотографирование. Коллективная фотография через пятницу появится в мировом интернете. Так, так, так, встаем, встаем, смелее, смелее, смелее. Кто туда, кто сюда, давайте.